Глава 13. Дом вина. На площади перед музеем оказалось довольно многолюдно. Кроме дома вина, а именно так назывался музей, на этой площади располагались небольшие художественные галереи, дорогие бутики и магазины, торгующие антиквариатом. Здание музея было двухэтажным и очень старым. Похоже, в этой части города новостроек вообще никогда не было. Стены музея здорово потрескались и облупились, а деревянные рамы окон, казалось, вот-вот выпадут наружу. Но над дверьми висела новенькая вывеска и несколько плакатов, рекламирующих новую экспозицию коллекционных вин. Прежде чем подняться по ступеням ко входу музея, ребята решили осмотреться. Площадь ярко освещали уличные фонари. Горожане прогуливались между торговыми палатками, смотрели на выступления уличных артистов. Для машин площадь сегодня была перекрыта, и прохожие не опасались угодить под какой-нибудь шальной автомобиль. Отовсюду раздавалась ритмичная музыка, на разных площадках танцоры демонстрировали свое искусство, и лучшим из них зрители бросали деньги в жестяные банки, стоящие прямо на земле. «Вот оно!» — воскликнула Катерина. «Теперь я знаю, как нам раздобыть денег!» «Предлагаешь сплясать?» — нахмурился Игорь. «А ты сумеешь?» Девочка не сдержалась и усмехнулась, увидев, как у него вытянулось лицо. «Расслабьтесь, танцевать мы не будем», — сказала она. «Но можно придумать кое-что другое». Катерина огляделась по сторонам. Неподалеку от них двое мальчишек и девочка сидели на скамейке, расставив вокруг барабаны самых разных размеров. Кроме того, рядом с ними стояло несколько перевернутых вверх дном ведер и пустых банок из-под краски. Все трое дружно молотили палочками по своим инструментам и выдавали очень задорную ритмичную мелодию. Вокруг ребят собралась приличная толпа, кое-кто из зрителей даже пританцовывал в такт музыке, и монетки сыпались в банку одна за другой. «Нам бы так», — с завистью вздохнула Наташа, — «только вот мы бездари и ничего не умеем». «Эй, а ведь это же Маринка!» — воскликнул Игорь, присмотревшись к юной барабанщице. «Из нашего класса!» Теперь Екатерина ее узнала. С этой девочкой она познакомилась на уроке после того, как Игорь грохнулся со стула. Марина тоже их увидела и лукаво подмигнула, не прекращая стучать по барабанам и ведрам. Неподалеку она увидела других своих знакомых — Ирину и Артема. Юные журналисты бродили в толпе и, время от времени делая стойку, щелкали аппаратами и снова принимались ходить с видом охотничьих собак, идущих по следу. Заметив Катерину, Ирина приветливо помахала ей рукой. Девочка улыбнулась и тоже махнула в ответ. В этот момент на плечо Катерины легла чья-то рука. «Что за...» — девочка резко обернулась и застыла. Перед ней был Матвей Воронин. На миг она лишилась дара речи, а тот просто стоял и широко улыбался, глядя на нее своими зелеными глазами. Матвей нисколько не изменился с их последней встречи. Высокий, стройный, в меру мускулистый, смуглый от природы, с роскошными каштановыми волосами и ямочками на щеках. Он был в джинсах и черной футболке, на его груди висел амулет на длинном шнурке, а за плечами болталась длинная брезентовая сумка, из которой торчали изящные рукоятки двух рапир. «Матвей!» — наконец Катерину прорвало. Она бросилась ему на шею. «Какая же она идиотка! У нее совсем из головы вылетело, что Прохор сообщил ей о его приезде. Она же хотела ему позвонить, но после встречи с Бестужевым забыла обо всем на свете». «Как же я рада тебя видеть!» Назаровы с любопытством наблюдали за ними. Наташа, не скрывая интереса, засмотрелась на симпатичного Матвея, а Игорь восхищенно разглядывал оружие, выглядывающее у парня из-за плеча. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул Матвей. Я ведь шел к твоему новому дому. Прохор сказал, что ты мне позвонишь, но звонка я так и не дождался. — Прости, я знаю, что я тупая, — быстро заговорила Катерина. — Я совсем замоталась и обо всем забыла. Столько всего произошло, но я обязательно бы тебе позвонила. Или нет, я просто пришла бы к вам в гостиницу. — Ну, теперь уже не нужно, — усмехнулся Матвей. — Мы все-таки встретились. — А это кто? — он взглянул на Игоря и Наташу. Катерина, спохватившись, представила ребят друг другу. Матвей пожал руку Игорю и подмигнул Наташе. Девочка вдруг покраснела до корней волос. — Аглая, Прохор и все наши гуляют сегодня в центре города, — сообщил Матвей. — Вот я и решил отправиться к тебе. — А чем вы тут занимаетесь? — Ну, вообще-то... — Катерина задумалась, стоит ли рассказывать ему о цели их появления на площади. — Мы собираемся сходить в музей. Но для этого нам нужно сначала заработать немного денег. — В музей? — округлил глаза Матвей. — Это что-то новенькое. Никогда не думал, что ты будешь ходить по музеям. — Да, вот что-то потянуло. — И какая проблема с деньгами? — Матвей развел руки в стороны. — Обстановка для работы здесь самая подходящая. 10 минут, у нас будут средства даже на Эрмитаж. — Ты что-то хочешь предложить? — спросила Катерина. Матвей с улыбкой стащил со спины сумку, вытянул из нее рапиры и бросил одну из них Катерине. Девочка, на лету подхватив ее, сжала привычную рукоять покрепче в руке и пару раз взмахнула рапирой, салютуя противнику. Матвей проделал то же самое. Наташа и Игорь с восхищением смотрели на них. — Вы что, серьезно? — спросила Наташа. — Похоже на то, — кивнула Катерина. Они подошли поближе к барабанщикам. «Марин, ты нам не подыграешь?» — громко спросила Катерина, стараясь перекричать бой барабанов. Грохот тут же стих. Марина изумленно вскинула брови, затем широко улыбнулась и кивнула. Она повернулась к своим партнерам и что-то им шепнула. Мальчишки с готовностью закивали. Заинтригованные происходящим, зрители слегка расступились в стороны, освобождая место для новых артистов. «Выручка пополам?» — деловито поинтересовалась Марина. «Нам много не нужно», — ответила Катерина. «Только чтоб хватило на билеты в музей». «Отлично!» — обрадовалась барабанщица. И ударники, выбив быструю дробь, внезапно замолчали. После короткой паузы зазвучал медленный тяжелый ритм. Звук барабанов постепенно ускорялся и приобретал дополнительные оттенки, и в конце концов превратился в бешеный карнавальный ритм. Катерина и Матвей двинулись навстречу друг другу, выставив перед собой рапиры, а затем девочка сделала выпад, и они начали сражаться. Наташа, Игорь, троица барабанщиков, да и все зрители восторженно наблюдали за их поединком. Катерина и Матвей, работая на публику, двигались очень грациозно и слаженно. Каждое их движение казалось не отточенным и тщательно отрепетированным, а словно рождающимся из ритма барабанов. Они словно предугадывали любое движение друг друга. Клинки, скрещиваясь, громко звенели. Фехтовальщики не просто наносили и отбивали удары, а создавали на глазах у публики своеобразный, сложный и гармоничный танец. Ритм барабанов то нарастал, то затихал в такт движением юных артистов. Барабанщики сами подстраивались под ход поединка. Клинки рапир так и сверкали в свете фонарей и фотовспышек. Иногда казалось, что бойцы вовсе не сражаются на рапирах, а жонглируют сияющими обручами из расплавленного металла. Так быстро летали клинки в руках Катерины и Матвея. Наконец они закончили, и грохот барабанов стих. Последовала минутная пауза, тишина затягивалась, Игорь и Наташа недоуменно переглянулись, но тут воздух взорвал гром аплодисментов. Потрясенные увиденным, зрители не жалели ладоней, в банку барабанщиков посыпались монеты и полетели купюры, громче всех хлопали Игорь и Наташа. «Я сама готова отдать вам последние деньги!» — восторженно воскликнула девочка. «Ну и круто!» — вынырнула откуда-то сбоку Ирина Клепцова. «Я сделала штук 50 фотографий. Завтра же выложу их на нашем сайте!» «Рада, что тебе понравилось!» — ответила Катерина. «Не то слово!» — Ирина огляделась. «А куда подевалось это блондинистое привидение? Стоит мне только отвернуться, как он тут же исчезает из виду!» Она побежала искать Артема, а Катерина повернулась к друзьям. Игорь молчал, но по его лицу было видно, что выступление ему понравилось. Он теперь даже смотрел на Катерину как-то по-другому. Марина ходила между зрителей с банкой в руках и благодарила их за щедрость. Затем она подошла к Катерине и Матвею. «Но вы даете», — выдохнула она. «Я в жизни ничего подобного не видела. Это было так круто! У меня просто слов нет». «Да ладно», — тяжело дыша отмахнулась Катерина. «Вы тоже здорово играете. Я и не подозревала». «Это лишь хобби», — пожала плечами Марина. «Ну и способ немного подзаработать. Кстати, вот...» — она протянула им банку. «Берите сколько нужно. Идите в музей или куда вы там собирались. Ну а после, когда отдохнете, приходите к нам снова». «Повторим! Да и вообще мы часто здесь выступаем. Может, организуем свое шоу?» Матвей только усмехнулся. Катерина вытащила из банки несколько смятых купюр и поблагодарила Марину. «Мы подумаем», — пообещала она. Марина вернулась к своим друзьям, и те снова начали играть на своих инструментах, но теперь уже что-то более спокойное. Барабанщики выдохлись не меньше фехтовальщиков. Катерина и Матвей приблизились к Наташе и Игорю. «Ну вот», — произнесла Катерина, — «благодаря Матвею на билеты мы и заработали. Он очень вовремя появился». «Я всегда чувствую, когда тебе нужен», — улыбнулся тот. Он уложил рапиры обратно в сумку и забросил ее за спину. На его лбу выступили капельки пота. Вытащив край футболки из мешковатых штанов, парень вытер лицо. Наташа увидела его смуглый рельефный живот и снова покраснела. — Так, а в какой музей вы собрались? — поинтересовался Матвей, опустив футболку. — Я пойду с вами, если не возражаете. Игорь и Катерина в замешательстве переглянулись. «Мы...» — замялась Катерина. Она положила руку на плечо друга. «Сначала мне нужно кое-что тебе рассказать». Матвей заинтересованно на нее посмотрел. «Давай», — кивнул он. И Катерина поведала ему обо всем, что случилось за последние два дня. О теле, найденном в подвале, о сбежавшем из дурдома Эдуарде Пельте, о дворянском собрании, об истории с ее отцом и об обвинении его в убийстве, об обещании Бестужева рассказать им всю правду, если только они достанут ему бутылку с вином из коллекции покойного Казимира Поплавского. Матвей слушал ее, и все чувства, проносящиеся в его душе, отражались на лице парня. Он поднимал брови все выше, а когда Катерина сообщила о предстоящей краже, даже приоткрыл рот. «Да вы совсем рехнулись», — выдохнул Матвей, когда она закончила. «В жизни не слышал подобной белиберды». «Расскажи мне кто-то о таком еще неделю назад, я бы тоже сочла его психом», — развела руками Катерина. «Но дела обстоят именно так. Придется нам украсть этот пузырь, если мы хотим чего-то добиться от старика. Ты можешь... подождать нас снаружи». «Ну уж, дудки», — сказал он, — «я пойду с вами, а то еще наломаете дров». «Но это опасно», — подал голос Игорь. «Ничего», — Матвей повернул голову в сторону музея. «Это заведение не выглядит таким уж неприступным или хорошо охраняемым. Если что, мы сумеем убежать. К тому же за одну бутылку большой срок не дадут. Наверное». «Не говори потом, что тебя не предупреждали». Игорь развернулся и зашагал к музею. Катерина и Матвей двинулись за ним. Наташа замыкала шествие, не сводя с него глаз. Этот парень нравился ей все больше и больше. Еще никто и никогда не был ей так симпатичен, как этот привлекательный циркач. Она столько лет мечтала о красивом парне... И вот, похоже, он, наконец, появился в ее жизни. Осталось только каким-то образом привлечь его внимание. А Катерина вдруг к своему стыду поняла, что снова проголодалась. После спарринга она всегда хотела есть и ничего не могла с собой поделать. Но ведь совсем недавно она съела большущий бутерброд. Нет, пора начинать следить за собой. Так недолго и разжиреть. Короче, с завтрашнего дня на диету. А пока она отстала от ребят и быстро рванула к лотку с хот-догами, расположенному неподалеку. Перед самым ее носом продавец захлопнул окошко и повесил табличку «Закрыто». От ларька удалялся парень, только что купивший последнюю булочку с сосиской. Катерина хмуро к нему пригляделась и возмущенно фыркнула. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет!» Парень с набитым ртом обернулся. Это оказался тот самый черноволосый тип в коротком плаще и с рюкзаком, который совсем недавно умыкнул у нее из-под носа сразу два хот-дога. Он довольно расхохотался. «Отдай сосиску!» — крикнула Катерина. «Вот еще! Я за нее заплатил! Я дам вдвое больше!» «Не могу!» — парень прожевал кусок и сказал. «У меня растущий организм! Мне постоянно нужно есть!» «Такими темпами ты скоро вырастешь в семиэтажный дом!» Незнакомец усмехнулся и затерялся в толпе. Катерина с пустыми руками и не менее пустым желудком вернулась к своим друзьям. Придется ей немного потерпеть. Ровно в 8:45 ребята вошли в дом вина. У входа в музей дежурил невысокий сухонький старичок в форме швейцара. Наверное, он и выполнял здесь обязанности охранника. Катерина купила в кассе 4 билета, и они вошли в первый демонстрационный зал. Старичок удивленно на них покосился, но ничего не сказал. Видно, не часто он видел здесь подростков. Но поскольку дегустация в программу посещения музея не входила, формальной причины не пускать несовершеннолетних он не нашел. Помещения музея, где располагались экспозиции, оказались не слишком просторными. Вдоль стен, обшитых красным деревом, тянулись высокие застекленные стеллажи, на которых стояли и лежали на специальных подставках бутылки с разными дорогими и редкими винами. Бутылки имели самую разнообразную форму. Здесь выставлялись и круглые, и квадратные, и треугольные сосуды. Некоторые были изготовлены в форме человеческих черепов, пистолетов, винтовок, сабель, а также различных музыкальных инструментов. Все полки были хорошо освещены. Кроме них, в музее оказалось довольно много посетителей. Видимо, сюда заходили люди с площади, которым наскучило бродить без дела в ожидании затмения. Экскурсоводы водили группы, рассказывали об истории местных виноделен, кое-кто даже фотографировал. Катерина и ее спутники сразу отправились на поиски нужного вина. Примкнув к небольшой группе, они внимательно слушали женщину-смотрителя и рассматривали экспонаты выставки. Наконец они обнаружили искомое. Бутылка, которую жаждал заполучить Ипполит Германович, даже своим внешним видом отличалась от всех остальных. В дальнем конце зала, под высоким стеклянным колпаком, она лежала на деревянной подставке, круглая и пузатенькая, с довольно широким горлышком, залитым сургучом. На пожелтевшей этикетке виднелась полустертая надпись «Шато Латиф Ротшильд, 1910-й», а вино в бутылке было такого темно-красного цвета, что напоминало кровь. Под ней виднелась небольшая табличка из личной коллекции Капоплавского. «Это она!» — прошептала Наташа. «Шато Лафит! Я немного изучала французский, меня мама заставляла». Катерина удивленно на нее взглянула. «Когда еще не пила так много?» — поспешно добавила девочка. Игорь воровато огляделся по сторонам. На них никто не смотрел, но не могли же они прямо сейчас вытащить ее из витрины. Прежде нужно было найти местечко, где можно спрятаться всем четверым. Долго искать не пришлось. Часть стен зала скрывали длинные тяжелые портьеры. Катерина заглянула за одну из них и увидела неприглядную потрескавшуюся стену. Видно, владельцы музея просто хотели закрыть тканью старые, требующие ремонта стены зала. В промежутках между портьерами высились огромные зеркала в позолоченных рамах, и благодаря им небольшой зал казался намного шире, чем был на самом деле. На глазах ребят один из посетителей едва не врезался в такое зеркало, приняв его за дверной проем. «Мы спрячемся за этими шторами», — тихонько шепнула друзьям Катерина. «Только дождемся, когда все отвернутся». «До закрытия музея осталось 5 минут», — объявила вдруг женщина-экскурсовод. Посетители тут же неспешно потянулись к выходу. Улучив момент, Катерина и Игорь быстро зашли за одну из портьер и, затаив дыхание, прижались к стене. Наташа и Матвей огляделись и, увидев, что на них никто не смотрит, спрятались за соседней. Парень оказался от Наташи совсем близко, и девочка от волнения ощутила внезапную дрожь. При желании она могла бы коснуться его руки, только как он к этому отнесется? «Дрожишь?» — вдруг почувствовал Матвей. — Нервничаю немного, — призналась Наташа. — Есть отчего, — кивнул парень. — Что верно, то верно. — Только бы не чихнуть, — сказала девочка. — Я только что вспомнила, что у меня аллергия на пыль. — Потерпи, — сказал ей Матвей. — А если что, заткни себе нос. Наташа последовала его совету, но долго терпеть не пришлось. Вскоре зал опустел. Все посетители вышли из музея и поспешили на площадь. В здании воцарилась тишина. Лишь с улицы доносились приглушенные звуки музыки и шум толпы. Старичок-охранник, шаркая ногами, обошел все залы Дома вина и погасил в них свет. Ребята дождались, когда в музее окончательно все стихнет, и выбрались из своего укрытия. Затем на цыпочках отправились в соседний зал. Зал, где выставлялись вина из коллекции Казимира Поплавского, выходил окнами не на площадь, а в узкий переулок позади здания. На площади царило оживление, но в переулке за музеем не было ни души. Виднелся лишь одинокий фонарь, свет от которого пробивался сквозь высокие окна и тускло освещал зал. Над крышами домов на противоположной стороне улицы сияла огромная круглая луна. Дух захватывало от одного ее вида. Наверняка прямо сейчас десятки тысяч глаз наблюдали за ночным светилом в ожидании начала затмения. Но юным грабителям было не до этого. Катерина, Матвей, Игорь и Наташа подошли к стойке с нужной бутылкой и замерли, не зная, с чего начать. «Может, просто разбить витрину?» — предложил Игорь. «Представляешь, какой будет грохот?» — возразила Катерина. «К тому же зачем разбивать? Здесь даже нет никаких замков». «Нужно просто поднять стеклянный колпак», — посоветовала Наташа. Игорь недовольно запыхтел, разозлившись, что не ему пришла в голову такая простая мысль. «Я приподниму крышку, а вы доставайте бутыль», — сказал вдруг Матвей. «Только не урони!» — прошептала Катерина. Матвей молча кивнул, обхватил руками стеклянную крышку и резко приподнял ее. «Интересно», — заметил он, — «а чем этим вечером заняты нормальные люди?» Катерина сунула руку под колпак, ухватилась за горлышко бутылки и вытащила ее вместе с подставкой. Бутылка оказалась довольно тяжелой. «Есть!» — обрадовался Игорь. «Теперь нам нужно как-то выбраться отсюда!» «Как и собирались!» — произнесла Катерина. «Нужно просто открыть окно!» Матвей осторожно водрузил стеклянный колпак на место и с облегчением вздохнул. Ребята повернулись, собираясь подойти к окнам, но в этот момент какая-то темная фигура преградила им дорогу. «Так-так-так!» — раздался знакомый женский голос. «Снова ты, дочь Державина!» Из темноты к ним шагнула высокая стройная женщина в черном брючном костюме. Из тени показалось ее бледное лицо с тонкими, плотно сжатыми губами. Очков в виде стрекозиных крыльев на ней уже не было. «Вы!» — выдохнула потрясенная Катерина. Женщина со зловещей улыбкой кивнула. Она подошла еще ближе и замерла возле высокого зеркала. Ребята увидели направленный на них небольшой серебряный пистолет.